По правилам, вы должны написать заявление о краже паспорта. Только в таком случае мы вам можем новый выдать. Но вы же понимаете, нам придется искать, а это дело висяк. А вы лучше напишите, что ехали в троллейбусе, не помните в каком, потому что в этот день много передвигались по городу, и в какой-то момент у вас исчез паспорт. То есть у вас его не воровали, вы его не теряли, он исчез. Тогда вам не надо штраф платить, а на нас дело висеть не будет. Ну, я так и сделала». «Новый паспорт через месяц получила. Спасибо нашей доблестной милиции». «Твоя история очень поучительная», — искренне сказала Ирина. «Но теперь я почему-то еще больше уверилась, что Сашу элементарно ограбили. Так что он у нас без денег, без документов и в бегах». «Кошмар какой-то», — вздохнула она. «Ну, иди спать дальше. Спасибо за интересную информацию». «С вами тут поспишь», — проворчала Катя. «Теперь буду думать, как он выкручивается. Хоть бы с голоду не помер. Он же в жизни рук не протянет, чтобы ему кусок хлеба подали. Он же у тебя гордый. Катерин, иди спать. И так не сладко, а ты тут мне рисуешь кошмарные картины беспризорной жизни моего мужа. Ой, прости, моя золотая, я ведь тебе сразу призналась, что еще голова плохо варит». Искренне раскаивалась Катя в своих слишком мрачных предположениях. И тут же добавила. «А быстро мы с тобой дело раскрутили, правда? Твои детективы еще ничего не знают, а мы уже догадались, что твой турецкий без денег и без документов. Все-таки женский ум очень сообразительный. Быстро спать!» — заорала Ирина в трубку. Нельзя сказать, чтобы Ирина успокоилась, но крупицы сведений о турецком, по крайней мере, говорили о том, что он не исчез бесследно, хотя и очень старался. Но тут новая напасть накатилась обида. «За что?» Так поступил с ней Шурик. Не хотелось думать, что этот дьявольский план он придумал, чтобы отомстить ей за якобы измену. Шурик не способен на мстительность. Просто сгоряча, да еще находясь в состоянии сильного опьянения, он поддался своему порыву и рванул, куда глаза глядят. Она была уверена, что он даже не выбирал маршрут, а сел в первый попавшийся поезд. Там, естественно, поддал еще больше. А такие непомнящие себя пьянчуги привлекают к себе внимание воров и бандитов. Хоть бы с ним все было в порядке. Бедный, где он? Что с ним? Как он без денег и документов? После Катиной убедительной истории она поверила, что на Шурика свалились все возможные напасти. Ирина все думала и думала, и тоска подступала к самому сердцу. Лучше бы она сегодня пошла на работу. Но ведь друзья ее берегут, считают, что ей на пользу побыть одной, чтобы ничто ее не тревожило. Она опять набрала телефонный номер. Пусть как хотят, а завтра она выйдет на работу. Это ее хоть отвлечет, а то так недолго и спятить. Но посоветоваться она решила не с Антоном, а все-таки с Петей Щеткиным. Глава 23. Щеткин уже выходил из здания МУРа, когда зазвонил его мобильный. На экранчике высветился номер телефона Ирины. Он уже приготовился услышать в трубке всхлипывание, и спокойный голос Ирины его несказанно обрадовал. «Петь, я хочу завтра выйти на работу, а то в четырех стенах мне очень плохо. Не с кем словом переброситься». «Правильное решение, Ирочка», — воодушевленно поддержал ее Щеткин. «А сейчас ты чем занимаешься?» «Тоскую», — грустно ответила Ира. «Слушай, я тебе могу предложить кое-что повеселей. Давай сейчас рванем к вам, в Глорию. У вас же сегодня небольшой сабантуйчик по поводу раскрытия одного дела. Ты, наверное, не в курсе?» «Ах, ну да, конечно». «Они что, так каждое дело будут праздновать?» — съехидничала Ирина. «Да нет же. Иначе давно уж некому было бы работать. Ты разве забыла ваш главный принцип — пьянству бой?» «И вправду забыла», — честно призналась Ирина, «поскольку этот принцип нарушается довольно часто. К тому же эти нарушения чреваты самыми тяжелыми последствиями. Например, у некоторых мужья пропадают. И находятся. Я ж тебе сказал, завтра встречаем поезд из Новороссийска, допросим проводника. Ты давай собирайся по-быстрому, а я за тобой заеду. В Глории все ваши будут, гульнем немного, развлечешься». «Что-то мне настроения нет», — неуверенно стал отказываться Ирина, и Щеткин, почувствовав,